«Смотри, Гарри, там впереди что-то горит!» «Горит восход во тьме кромешной!» «Ик!» Вдали от главных улиц фонари не горели, и в ночи черного человека в черной тунике, черной рубашке и черных лосинах видно не было. И только по голосу и сивушному амбре Санчес узнавал, что Министрель еще пока рядом. «Какой восход? Ты чего? Времени сейчас от силы часа три!» «Ранний восход. Или поздний закат?» «Нет, Гарри, я серьезно тебе говорю. Там пожар, и это недалеко от нашей радуги. По-моему, буквально через дом от нас. Похоже, что это гончарная мастерская Кома Тае или ателье матушки Лесли. Утром я напишу об этом песню. Может быть. Прибавим шагу. Может, им там нужна помощь. Сплясать вокруг костра? Фи, Санчес, это же язычество. Гарри, я имел в виду... Посмотри, какой столб огня. Там уже ничем не... Гарри, ну что, это радуга? Да нет. Да. Ослепленный светом ревущего пламени, Санчес почти налетел на что-то большое, твердое и железное. «Рыцарь!» В свете пожарища колыхнулась отблескивающая металлом масса в черно-красно-желтых плащах. «Королевские гвардейцы!» Огромная рука в перчатке схватила его за плечо и развернула лицом к огню. «А это кто еще такой?» Повинуясь скорее инстинкту, чем какой-то осознанной мысли, маленький красильщик рванулся, вывернулся из куртки и побежал. «Это он! Вон он! Держи его! Держи его! Кто упустит, разрежу на куски! По коням хватай!» С ревом, гиканьем и грохотом отряд понесся в погоню, заставшим в одну минуту бездомным и безработным Санчесом. Вот и сбылась его мечта. Залаяли собаки, захлопали ставни. Загудел набат на башне храма. То ли поднимая добровольцев на тушение пожара, то ли возвещая о шторме города, смене династии и конце света вместе взятых. «Горим! Латранцы! Шантонцы! Спасайся! Бей! С дороги! Наводнение! Грабят! Вон он! Помогите! Воды! Воды!» Санчес привалился к какой-то стене, не смог устоять на ногах и сполз по ней на землю. За что-то зацепилась и звучно разорвалась туника на спине. За сучок? Деревянная стена. И это собачник. Склады и хранилища. Господи боже наш, Памфамир Памфалон непорочный. Это куда же меня занесло? Казалось, что легкий он потерял где-то по дороге. Воздух попадал в трахею и, не находя дальнейшего пути, с раздраженным свистом вырывался обратно. «Убивать буду, с места не сойду. Сам сейчас сдохну. Все. А где же они? Неужели оторву?» «Кто-то юркнул куда-то туда. Кто? Кто-то. Он где-то здесь. Где здесь? Где-то. Идиот! Я ничего не вижу! Так ведь ночь, ваше высочество! Кретин! Я видел, он свернул куда-то сюда! Куда сюда? И тот, кто ответит куда-то, покойник. Надо посветить. Все равно не видно. Еще факел. Красильщик попытался вжаться в стену, пополз вдоль нее, мысленно благословляя все святое на свете за то, что в городе поднялся такой бедлам, что его рваного дыхания и хрипов не слышно уже в 5 метрах. Ну что? Ничего не видно, ваше высочество. А, болваны! Послышалась короткая возня. Похоже, факел поменял владельца. Резкий выдох, и ночное небо прочертила огненная дуга, закончившаяся на крыше ближайшего здания. Сейчас разглядим. Готовьтесь. Санчес просочился сквозь дыру в заборе, через которую в мирное время не всякая кошка пролезла бы. И где в припрыжку, где на четвереньках, раздирая камни, штаны и ладони, галопом бросился прочь. Сухой просмоленный тес на крыше занялся в одно мгновение, как спичка. Новое зарево подпрыгнуло, озарило окрестности, метнулось направо, налево, вперед. Проклятие! Уходим! Всех сгною! Склады! Склады! Склады горят! Склады горят!